Я вчера заикнулся о том, что наша задача переходить к нормальному человеческому общению, да, к нормальной человеческой жизни. Это подразумевает, что капитализм нас не устраивает вообще ни разу и никак. Ну, как бы вчера, да, и все поддержали. Да, там есть некоторые нюансы, которые надо обсудить, да, есть к чему придраться. Это само собой. Мы все люди, все человеки, и у каждого есть из нас свои представления и видения. Поэтому только в складчину, когда мы складываем умы вместе, мы можем прийти к тому, что нужно всем. Но никогда там Алексей, либо там кто-то еще сказал мое самое главное. Нет, я готов к взаимодействию и готов раскрыться в полной мере и так далее. Но сейчас я хочу буквально в двух словах продолжить то, что было сказано, для того, чтобы предложить для размышления следующее. Вот смотрите, для того, чтобы к нам перейти к новой экономической модели не сталинского, ой, не ленинского формата, да, НЭП, а уже к новой экономической политике России 21 века, нам необходимо увидеть, как это делать. Вот я общаюсь иногда с очень интересными, умными людьми, не только которыми здесь в зале присутствуют. И один из них, Андрей Щербаков, со своей командой предложил очень интересный момент. Первый шаг для того, чтобы нам как-то уравновесить что-то в этой жизни, это перейти к новой налоговой политике. И он предложил следующий шаг. Зачем нам включать налоги, когда мы что-то производим? Потому что-то производится для чего? Для потребления, правильно? Окончательно всегда мы что-то приобретаем, услуги или товары. Поэтому налог должен быть один в товаре, в конечном, который приобретают. Например, 10%. И тогда мы убираем кучу разных налогов, НДС и прочее, которые вообще нам мешают жизнь. И тем самым мы убираем огромное количество чиновников, которые бегают и ловят кого-то. Ну, представляете, если сейчас я что-то произвел, кому-то продал, и НДС там включен, я же должен за него отчитаться, там налоги и прочее. И у меня головная боль. Да, и у моих бухгалтеров главная боль. Еще у тех, кто примет, они же тоже должны с НДСом это принять. И потом они что-то производят на базе того, что они приняли, и этот НДС должен быть включен там, да? И до конечного итога, пока это доходит до конечного потребителя, этот НДС перебрасывается много-много раз, разветвляется, там увеличивается, уменьшается. Проблема. А если мы идем, например, в магазин и покупаем за 100 рублей какой-то товар, и там 10% налог, а до этого не было никаких налогов, ну все понятно, вот он один налог. А если я покупаю за 100 миллионов яхту, вот он налог 10%. Друзья, что нам чудить-то, что нам придумывать? Богатый заплатил 10%, но со 100 миллионов, а я заплатил 10%. Все. Представляете, сколько чиновников сразу становятся ненужными и могут свои умы направить в нужное дело. Представляете, да? Сколько бизнесмены скажут, фу, наконец-то я могу просто вот отчитаться, что я за 100 тысяч, вот это там за 100 миллионов отдал. Даже если это что-то оптом берется, это еще не конечный потребитель. А конечный потребитель, когда он выпускает товар. Понимаете, вот эти все переходные перекатные снимаются сразу. И тогда вопрос, там, налог на прибыль, на что-то еще. Да, их можно там придумать, как-то еще что-то. Но мы тем самым даже таким простым налогом уберем много чего. И тут предложение Андрея Щербакова и его команды, которые можно рассмотреть. Но наша задача прийти к безналоговой экономике. Наша задача прийти к безденежной экономике, о чем я уже говорил. Зачем нам нужны эти посредники? Да, расчетная единица какая-то будет. Но она не в том, что нам кто-то, какой-то банк дает под проценты, потом другие банки, то, что они получили, нам еще под проценты накручивают. А еще есть там какой-то другой межгосударственный банк, там, да, который интересная какая-то общественная организация, которая всем другим банкам государством раздает. Эта инфляция нас пожирает, пожирает, пожирает и пожирает. Почему? Да потому что под проценты все выдается. Вот если мы сейчас представим с вами вот простой этот вариант, как нам можно избавиться от, во-первых, уменьшить сразу затраты. Вот мы хотим создать свою какую-то общественную организацию. И мы хотим убрать многие затраты, которые у нас есть. Вот теперь представьте, мы внутри своей организации стремимся получить ведь оконечное что-то. Ну, мне, например, нужен хлебушек, рубаха, да? Жилье, транспорт. Если я беру из своей организации деньги, то есть в виде зарплаты, в которые включены налоги, да, там еще чего-то, к примеру, из полученных 100 чего-либо, ну, к примеру, там 100 единиц. Как вы, кто у нас бухгалтера, сколько вы налогов отсюда заплатите, когда мне 100 единиц что-то дадите, ну, рублей? Ну, в разных системах Побольше. Разные. 40, 50. От 40 до 70. Давайте среднее возьмем. То есть я на руки получу 50. Теперь с этим вместо 100 рублей. Теперь с этим 50 я иду эти деньги тратить. Куда? Ну, какой-то магазин, не будем называть его, на какую-то там цифру начинающуюся там или что-то еще, да? И я там покупаю товар на 50 рублей. Скажите, пожалуйста, вот в этом товаре за 50 рублей тоже ведь заложены налоги такие же примерно, да? И я, тратя 50 рублей, сколько получаю отсюда? Ну, если учесть и вычесть, на самом деле, сколько товар будет стоить, который мне нужен? Рублей 10-20. Теперь вопрос. Я-то получил 100 рублей, мне начислено, а могу купить только 20. А теперь вопрос. Если я мудрый предприниматель, который содержит команду свою, зачем мне что нужно, чтобы люди были в достатке? Он же купит одежду и так далее. Я сюда непосредственно привезу тот товар, который нужен людям, и отдам его на те же самые, либо сразу 20, либо на те же самые 50, либо на те же самые 100. Напрямую отдам. Люди получат не 10, не 20, а товаров получат на 100. На сколько это раз больше? В 5 раз больше. То есть, по сути дела, моя зарплата для человека, который получает, увеличивается в 4 раза. По сути дела, я заплатил ему 400 тысяч, потому что товаров он получил, который в магазинах примерно с налогами там дали, стоит столько же. Но при этом вопрос, а я больше потратил, как предприниматель? Нет. Я еще сэкономил. Мало того, я еще создал трудовые места, которые непосредственно со мной взаимодействуют, которые непосредственно со мной участвуют. Также уходят от налогов. Не убегают от них, не прячут, а в кооперации обмениваются паями. Понимаете, что происходит? Мы создаем свою кооперацию здесь, которая внутри оставляет как минимум 50% в наш фонд общий. 50% в нашем фонде вдруг ни с того ни с сего появляются средства, которые нам всем сейчас нужны. На что? На образование, на здраву, да, на проведение таких встреч, семинаров, поездок, открытие своих новых предприятий, трудовых мест. Мы же говорим, где деньги-то взять? Вот они здесь, эти деньги лежат. Поэтому, когда мы будем переходить на вот такую простую форму, это как один из вариантов, это не обязательно везде так должно быть. Вот ты сейчас головой машешь, а вот если мы внимательно посмотрим, то увидите, насколько это все выгодно. Смотрите, тот же самый фермер, который не в кооперации, что он делает? Фермер что делает? Вот он не знает о том, что мы на предприятии своем хотим напрямую продукты. Он таким же образом где-то на рынке чего-то в магазины тыркается, а в магазине говорят, а ты фермер дорогой, сколько нам можешь, ты каждый день можешь нам по 3 тонны давать? Он скажет, нет, у меня всего там 50 тонн, до свидания. То есть нужен свой центр сборки, координации, управления ЦСКУ, о котором я говорю постоянно, который будет взаимодействовать с фермерами, и у них этой продукции достаточно, только у этого 50 тонн, у этого 50 тонн и так далее. И по сути дела, на весь год у всех фермеров хватит продукции, причем хорошего качества, заказанные нами, и мы даже ему поддержим, сначала мы даже заплатим ему все за ГСМ-ку и так далее. И в конечном итоге, если центр сборки, координации, управления этим занимается, то один, второй, третий, четвертый, пятый, десятый тысячный фермер создадут весь бюджет, необходимый на, ну, как-то фонд продукции, который нам нужен. Понимаете? И фермеру хорошо. И сейчас многие предприятия, мои знакомые, вернее, не предприятия, но зато они взаимодействуют с фермерами для того, чтобы это начинать делать. И что вы думаете? Фермера счастливы. Они говорят, ты снял с нас проблему реализации. А началась эта идея несколько лет назад, когда я приехал к фермеру молоко купить. За 100 рублей там молоко, хорошее молоко. Я спрашиваю, слушай, что тебе надо, Валер? Он говорит, мне реализация нужна. Я вот тонну надоил, у него там несколько корон у него было, началось коров там 5, что ли, у него было, или 10, неважно. Тонну надоил, сепарировал там все, сметану, отделил все, сливки, сметана. Приехал, у меня натуральное фермерское молоко, без сухого молока. Пальмы, говорит, не даю. Нету дойки у меня пальмы, настоящие коровы. У меня не покупают. Покупают тот бренд, который здесь рядом стоит каждый день. Почему? Потому что это молоко известно, а у меня не покупают. Я ему говорю, а давай мы будем у тебя забирать тонну молока и будем тебе давать столько, сколько тебе нужно. Но с одним учетом, ты, во-первых, отдаешь сразу, поэтому ты снижаешь цену уже не 100 рублей, а снижаешь цену, например, там, до 70, потому что мы тебя сразу забираем, как минимум, да? А потом мы тебе начинаем из центра сборки, координации управления поставлять. Тебе соляра нужна? Он говорит, да. Мы на предприятии закупаем для таких же 50 фермеров соляру не одну тонну. Сколько мы для 50 фермеров в месяц закупаем соляры? Понимаете, да? Поэтому мы напрямую договариваемся с производителями этой соляры. И вот таким вот образом говорю, а тебе же еще сено нужно, а тебе же еще зерно нужно. А у нас тут есть мельница, ружка, которая также у нас здесь находится. У нас тех производят, и они сюда везут, хранилище и так далее. Мы тебе поставляем это. Знаете, сколько на выходе молоко получается фермерское, настоящее? Уже не 100 рублей и не 70. Дешевле. А потом говорит, а что ты, я говорю, что ты еще хочешь? Говорит, хочу увеличить поголовье. Денег нет и нет рук. Потому что я, говорит, засыпаю еще в полете перед подушкой. И встаю в 4 утра, чтобы пойти за дойки подергать. Ну, условно. А хочу 50-100 коров. Без проблем. Наше вот это вот предприятие приобретает хороший скот, дает ему. Но это уже товарищ Назаров все расскажет, как это делается. Но одно условие, что люди трудятся наши. Не просто с улицы берешь таджиков, узбеков или кого-то еще, со всем уважением к Средней Азии, а наших людей. Наши люди приезжают к тебе трудиться, они еще сами у тебя и живут, дышат свежим воздухом, приобретают опыт и много-много, а кто-то еще и дальше остается. И из этих людей мы еще формируем кадры для создания своих же производств. Вот оно, импортозамещение в деле. Вот оно, трудовое замещение. Вот они, оставка денег, всех средств внутри нашего коллектива. Понимаете, что мы сразу делаем? Мы ему помогли. Люди приехали, посмотрели, где булочки растут, на каких деревьях, да? Посмотрели, откуда молоко берется, научились много чего, понюхали настоящего навоза, размялись, и да еще и все стало хорошо, и здорово уехали. И научились. А кто-то из них, там 100 человек прошло, а там трое, четверо, пятеро решили, что нам это так и нравится, давайте сделать нам, и будем жить. И вот когда мы таким образом подходим через единый центр сбора, координации и управления, тогда у нас получаются и экономические вопросы, и трудоустройство, и снижение затрат, и не убег, как некоторые говорят, скрывают там налоги. Нет, естественно, через кооперацию, обмен паями, здесь много-много чего интересного получается. Создается своя корпорация, народная корпорация, где центр сборки, координации управления свой существует, где мы взаимодействуем с фермерами, взаимодействуем с теми, кто и станки готов нам на первое время поставить, и обучить нас. Понимаете? А у нас еще люди, которые с Китаем взаимодействуют напрямую, с Тайваем. Если нам нужен станочек, привезем станочек. Потому что капиталист продаст этот станок через третий, через десятые страны. Продаст, никуда он не денется. Кричат, нам никто не продаст. Да ладно, ребят, ну чего вы гоните-то? Капиталист он везде продаст, маму родную продаст. Так что вот таким вот образом мы можем решать многие вопросы. Наша задача переходить, еще раз, к безденежной экономики, для того, чтобы мы давали человеку сразу необходимое все, чтобы мы не кидали вот эти бумажки цветные, понимаете? А чтобы мы сразу, тебе чего нужно, человек? Тебе транспорт нужен? Пожалуйста, наш транспорт, езжай, мы за тебя даже заплатили, если на первое время у нас нету большого штата, мы за тебя заплатим сразу, оптом. Тебе нужно жить? Пожалуйста, мы тебе предоставляем жилье, ты только трудись на нас и так далее и тому подобное. Ну и еще, вот смотрите, с точки зрения государства без налоговой экономики, я уже говорил, чем интересно. Вот добывают, к примеру, там нефтяники что-то. Сейчас у нас как получается? Сейчас многие нефтяники пытаются добывать, ну, как по лицензиям, каким-то там разрешениям и так далее, да? Но это же не государственное. Они платят за то, что добывают, и себе в карман кладут. А теперь представьте, что он добывает, а мы ему платим деньги за добычу. У кого остается сырье? У нас. Я понимаю, что я нехороший, может, пример привожу с точки зрения экологии, да, и с точки зрения, ну, разумного поведения. Но сейчас это и есть. Вот даже, ну, представить. И вся цепочка производства реализации наша, деньги у кого останутся в итоге? У кого сырье останется в итоге? Если человек нам добыл нефть, мы заплатили за добычу, сколько нужно амортизации, зарплаты и так далее. У кого осталась нефть? Она останется у нас. Так должно быть. Сейчас, конечно, по-другому, а так должно быть. Если он перерабатывает нефть, он нашу нефть перерабатывает. Мы заплатим за переработку нефти. У кого нефть останется? У нас, это наша. Это то же самое, как вы своим давальческим сырьем приходите на предприятие. Вы платите заводу за то, что он выпустил, например, консервы. Вот у меня есть что-то для консерв, но у меня нет завода. И у меня есть тот, кто купит консервы. Я прихожу, говорю, слушай, дядя, изготовь, пожалуйста, вот из этих вот огурцов там столько-то тонн консерв, вот таких-то баночек. Он говорит, без проблем. Спрашиваю, сколько будет стоить? Столько-то учет тары, этого. Заплатил, и все. А могу еще с ним расплатиться частью того товара. Ну, если завод готов взять товар, чтобы он сам еще что-то... Это уже другой разговор, сам распространил. Но суть в том, что здесь та же самая схема. Представим, что теперь вместо огурцов та же самая нефть. У меня есть нефть у государства, мне надо, чтобы кто-то ее переработал. Потом дальше ты переработал, но огурцы же я забрал, нефть я забрал. Дальше у меня есть своя реализационная структура, хранение. Я заплачу за хранение и за реализацию. Ну, эти помидоры и огурцы, банки эти будут реализованы. Я заплачу за реализацию. А где останутся-то средства все? Да все это у меня будет. Вот за заправкой вы подъехали, конечный пользователь, вы поехали и платите, грубо говоря, где заправляетесь, да? Вот заливаете там 50 литров бензина. Если это вот это все барыжничество, тогда цены и будут расти. Потому что инфляция запланированная, причем нас грабить запланировано. В курсе, да? А если это наше государственное, есть страны, что, если вы не знаете, до сих пор, которые 20 лет назад у них одна и та же цена была на нефть, на бензин, так она и остается, у них вода дороже стоит. Вы посмотрите, сколько стоит, например, там в Венесуэле, где-то в Эмиратах и так далее. Сколько там, как она стоила, так она и стоит. Как-то их не интересует этот курс, потому что там пронародная. Так вот, я к чему говорю. Если правильно подойти к вот этому всему вопросу, то тогда у нас не станет вопроса, где деньги брать. И тот, кто на государство трудится, его не надо еще налогами облагать, потому что он сделал все необходимое для того, чтобы мы получили. А сейчас получается так. Ты произвел необходимое, заплатил налоги, а потом мы компенсируем тебе что-то отдаем. А зачем гонять-то? Ты сразу ему назначь цену, сколько стоят твои услуги, пускай он для государства произведет, и все, и налогами больше не облагай. Вот что такое безналоговая экономика. Он сразу упускает намного больше того, что нужно государству. Понимаете? У нас избыток получается. Зачем с него брать налоги, если он государство произвел? Ну, дурь же. Из одного кармана достаем, другой перекладываем, потом что-то пересчитываем, еще компенсируем. В этот же карман вернулось. А зачем? Вот этот круговорот, не пойми, что в природе. То есть у многих людей это не складывается в голове, потому что они привыкли работать по лекалу капитализма. Да, мы все, и они тоже говорят, капитализм – это плохо. Но при этом лекало капитализма у них в голову вставлено. И они таким вот образом мыслят постоянно. А все же очень просто решается. И то же самое, как давайте так представим. Страна – это что? Давайте отталкиваться от того, что такое страна. Страна, ну вот вообще, сейчас не будем там углубляться в глубокий смысл. Вообще страна – это человеки, да? Это сообщество людей, которые объединились для того, чтобы себя защищать и продолжать свой род, да? Это первое. Защита и рост. Чтобы вместе что-то делать, производить необходимое для жизни. Правильно ведь? И поэтому нужны руководители, которые страной будут управлять, исходя из воли народа, исходя из потребностей народа и так далее. Чтобы страна не развалилась. И чтобы мы все трудились. То есть страна – это народ. То есть большая семья. Теперь вопрос. Внутри семьи, если вы черпанули, например, там ложку борща, который приготовил кто-то в вашей семье, сколько вы денег платите тому, кто приготовил? Ну, я что-то не встречал, чтобы папа или ребенок заплатил маме что-то. Ну, нет такого. Наша задача вырастить, там, достать, дать маме, чтобы приготовила. Наша задача потом переработать что-то, помыть посуду, погулять с собачкой, там, картину повесить. Правильно ведь? Внутри семьи мы деньгами не пользуемся. А теперь расширяем это на город, расширяем это на страну. Что, это невозможно? С точки зрения капитализма, да, невозможно. С точки зрения нормальных отношений, вполне. Причем безотходное производство. И причем, да, мы причем перестаем производить больше, чем нужно. То есть мы не грабим природу, мы не гоняем людей туда-сюда, как белки в колесе. Понимаете? Эффективность не то, что 100, она растет. Мы говорим, ребят, хорош, хорош. А он говорит, я трудоголик. Говорю, 2 часа в сутки трудись. Остальное там медитируй, семьей занимайся, хороводы води, песни пой, повышай там, картины рисуй. Ну, творчеством занимайся, да. Мысли, для чего ты в жизнь пришел. То есть будь человеком. Они винтиком и гаечкой в этой машине. Вот капиталистическом, вот заноза капитализма, это невозможно понять. Как? А для чего тогда жить? Деньги же зарабатывать надо. Налоги же надо платить. А без государства без этого не проживет. Я говорю, так у тебя и так все есть. Куда тебе нужно? Если мы глубоко посмотрим сталинскую экономику, мы увидим, что там закладывались еще более глубокие принципы, которые, о которых сейчас я говорю, к ним все шло на самом деле. Ну, на сим я заканчиваю разговор. Благодарю за внимание. Вопрос, Алексей. А вот как вот эта структура встроена? Обороны, охрана общественного здоровья. Я сейчас отвечаю. Дело в том, что когда мы все живем в одной стране, мы понимаем, что каждый человек – это уникальная личность. Так? Кто-то у нас саблей махать будет, кто-то у нас будет хлеба убирать, кто-то детей растить. Да? И поэтому вопрос – Тот, кто в обороне сам, ему зарплата нужна? Нет, ему нужно обеспечение. Теперь вопрос, когда у нас излишек средств, мы добываем столько, сколько нужно еще с запасом, мы не произведем необходимое ему уже там, для обмундирования, для техники, для ракет и так далее. Когда у нас целые коллективы производят что-то, и они все необходимое получают и мыслят о безопасности страны, с опережением вперед, а не как бизнесмен, ты мне заплати, я сделаю. Сейчас же бизнес в оборонке идет, вы подумайте, заказы тут бизнесменские. Вот почему торможение такое происходит. Сейчас используются те технологии, которые сейчас в Советском Союзе были наработаны. Понимаете? Сейчас их докатывают. Почему? 30 лет прошло, уже больше 30 лет этим технологиям. Чего они не были готовы-то? Поэтому вопрос, когда у нас есть избыток, не стоит вопрос, откуда взять. Идет вопрос, куда направить. Поэтому и те, кто за порядком смотрит, и здраво, они рассчитывают не на то, чтобы деньги срубить на тебе, а рассчитывают на то, чтобы ты был здоровый, в безопасности, чтобы ты занимался тем, чем нужно тебе как человеку. Понимаете, избыток всего. Ну, еще раз, вот льется вода, льется вода в ручейке. Сколько мне нужно заплатить ручейку, чтобы получить воду? Хорошо, сколько нужно заплатить человеку, чтобы он ту воду вот набрал там из дерева что-то сделано, к примеру, там какую-то емкость или из металла, и принес мне? Но он же принес мне, хорошо, я тебе не деньги плачу, тебе что нужно, кушай. Такие общины есть, где у них на столе постоянно накрыто. Есть такие общины, вы просто об этом многие не знаете, где у них не надо платить внутри общины за то, что ты покушаешь. Он уже там, да там уже круче, чем коммунизм. Понимаете, туда к ним рвутся, он говорит, не-не-не-не, у нас семья, мы просто так с улицы не пускаем никого. Ты сначала докажи, что у нас нормальные отношения у тебя будут. Денег внутри общины нет, понимаете, нету. У них есть все производство, у них коровы рождаются сами, морковка рождается сама. То есть да, ты ухаживаешь, но природа все предусмотрела. Тебе же не нужно каждое семечко производить на станке, чтобы его посадить, чтобы оно выросло. Морковка дает там по 100 семян, к примеру, одна морковка там, да? И вот они идут сами. Дождик сам с собой идет почему-то. Мы же не давая дождик, не шаманим там. И ручеек еще тогда. Нам нужно не разрушать, а нам нужно улучшать, усиливать. И поэтому для того, чтобы тебе добыть тот же металл для ракеты или еще для танка, тебе нужно, чтобы ты жил, а не чтобы ты деньги получил. Поэтому мы тебе дадим и еду, и жилье, и одежду, и дети твои будут в садике ходить, там, и с пением, хором там заниматься, чем угодно. Это все будет даваться бесплатно. То же самое, как бесплатно для тех, кто занимается своими детьми, и кто там столеварит и так далее. Не деньги нужны, а жизнь. Условия жизни нужно. Вот в чем проблема. А еще раз говорю, мы с капиталистическими вот этими занозами мыслим о каких-то налогах и деньгах все время. Давайте по-другому посмотрим, что нам нужно для жизни. И уберем деньги, уверяю, все равно вот сейчас наступит катаклизм. Не дай бог, но он, если вдруг наступит. Банки не будут работать. У вас на карточках будет ноль. Даже если будут там миллиарды, ну нету электричества, да, к примеру, банки не работают, ну карточка, ну вот она есть и есть. Ну, за ухом почешите ей. Что вы будете делать? Вы будете заниматься простым производством самообеспечения, с такими же, как и вы. Морковку тоже самое сажать, что-то еще, создавать условия, чтобы там что-то произвести, какие-то там станки руками начнут крутить, животных подключать, вы мельницы будете восстанавливать, которые природа вам все дала. И для того, чтобы мне произвести что-то нужное человеку, мне не нужны будут деньги, мне нужно будет, чтобы я нормально покушал, чтобы мои дети были в достатке. А тот, кто производит, чтобы твои дети были в достатке, чтобы у него было то необходимое, что другой человек ему даст. Когда мы вместе через центр сбора координации управления все это соединяем, то есть кооперация, вообще общее дело, то все становится на свои места. Каждый уникальный человек, наша задача увидеть эту уникальность и помочь человеку занять то место, которое ему по природе свойственно, а не запихивать его куда-то. Вот так вот.